а когда припекло, так и научился. Может, тебе и это по силам? — В прошлый раз ты сама велела мне отвечать по-человечески, — возразил Шейри. — Ты приказала, я подчинился, хотя никогда не умел этого делать. — Так в чем же дело теперь? — Я ласково улыбнулась. — Я разрешаю тебе говорить со мной мысленно, Лин, понимаешь? И как хозяйка прошу тебя срочно этому научиться. Это жизненно необходимо, поэтому я очень тебя прошу осилить эту нелегкую науку. Ну как, работает? Кот ошеломленно моргнул. — Не знаю, — раздался у меня в голове его растерянный голос. — Разницы никакой не чувствую. — Ой, Кайде! Что и требовалось доказать. Торжествующе улыбнулась я, а потом хитро взглянула на него и мысленно добавила. — Ну что, хвостатик-то мой способный, работает? — Да! — потрясенно кивнул он. — Я могу! Я теперь могу слышать твои мысли! — Ой, не так громко! — взмолилась я, чувствуя, что сейчас оглохну. Кот послушно умолк, но так проникновенно замурлыкал, что я тут же поняла. Теперь он будет изводить меня вопросами, пока не поймет, как и почему это произошло. А поскольку мне, если честно, природа данного явления, как и его феноменальных способностей, совершенно непонятна, то эти сомнения и догадки станут терзать нас обоих одинаково, пока мы не отыщем приемлемого объяснения. А оно у меня пока только одно — тот самый договор, по которому он физически не имеет права не исполнить мой приказ. Хотя в последнее время что-то эта версия начала вызывать смутные сомнения. Да и как не усомниться? Это что, я одна такая умная? Неужели никто из ведьм не додумался привить своим питомцам нормальную речь и предпочитал мучиться намеками и полунамеками, чем общаться с Шейри, как с нормальным существом? Даже с учетом того, что их откровенно побаивались и старались не давать лишней власти, все равно подобные нерациональные отношения никак не объяснимо. Если, конечно, тут нет чего-то такого, о чем я пока не знаю, и если мой маленький Шейри на самом деле не так уж молод и слаб, как уверяла Айна. — Так у вас все вышло? — с любопытством покосился Мейр, когда кот с блаженным видом развалился на травке, мечтательно уставившись в небо. Я поднялась. — Да, все в порядке. Надеюсь, этого хватит, чтобы не обидеть нашего Лина и чтобы Иары не заподозрили лишнего. — Лин, ты слышишь? — Да. — мурлыкнуло у меня в голове довольный голос. — И согласен никогда больше не открывать рот, если ты пообещаешь не лишать меня этой способности. — Да пользуйся на здоровье. Только меня не подставь и не приставай с глупыми вопросами. Как и почему, сама не знаю. Но когда-нибудь обязательно разберусь. — Спасибо, хозяйка, — словно снова мурлыкнул Лин. — Никогда этого не забуду. Думаю, мы с тобой все-таки сработаемся, потому что сегодня ты успела меня не только в очередной раз удивить, но и поразила до глубины души. И пусть считается, что у Шейри никакой души уже нет, я все равно тебе очень благодарен и готов поклясться в верности в любой день. Я только отмахнулась. И этого еще не хватало. Хорошо ему и ладно. А с остальным мы как-нибудь потом разберемся. Мне бы сейчас решить другой вопрос. Как спрятать знак Ишты подальше от любопытных глаз? И как сделать так, чтобы Иары не почуяли его, стоя даже на расстоянии вытянутой руки? В свете того, что рассказал сегодня Мейр, как-то не хотелось, чтобы мое бурное прошлое вызвало у нелюдей вполне обоснованную зависть и мстительное желание поквитаться за свои обиды. И не хотелось, чтобы меня использовали как объект для возможного ответа троим.